Глава 5. С приемами мы разобрались достаточно быстро. Оут пообещал научить меня сокрушающему удару, а Макс – смертельному уколу. И если первый активный навык отлично подходил для сражения с угами и конструктами, то второй был незаменим при дуэлях или скрытных атаках. Правда, с Бруно вышло недопонимание. Услышав обращение «мужик», он сначала не понял, к кому я обращаюсь, а потом обиделся на меня. И если Оут с Максом отнеслись к моей оговорке философски, то Бруно всерьез расстроился. Слава богу, недопонимание удалось решить искренними извинениями и обещанием впредь внимательнее следить за своими словами. И самое главное, Бруно был прав. Я ведь постоянно делал замечания Толстому насчет его просторечных армейских фразочек, а сам... В общем, выводы были сделаны, а Бруно Атаев показал мне удар кобры и ярость медоеда. Первый позволял нанести мгновенный выпад с высоким шансом критического урона и являлся, по сути, аналогом смертельного укола. Второй был навыком в себе. Помимо кратковременного повышения защиты, иммунитета и сопротивления к магическим атакам, он давал постоянный шанс в 2% развеять любой входящий урон. Конечно, за какие-то полчаса освоить все 4 приема я не смог, но задел был положен. Ну что, господа, я урок усвоил и больше дворян мужиками называть не собирался. Обсудим наши дальнейшие планы. Мы расположились в комнате, которая, судя по пустым книжным рядам, должна была быть библиотекой. Вот только меня очень сильно смущал камин, расположенный аккурат между двух массивных шкафов. То ли Банду имел весьма смутное представление о библиотеках, то ли собирался топить камин книгами. Рядом с камином в библиотеке находилось кресло-качалка, сбоку от которого стоял аккуратный чайный столик. В 3 шагах от камина красовался большой дубовый круглый стол, вокруг которого стояла дюжина кресел. А в углу, совершенно выбиваясь из интерьера, стоял кожаный диванчик. На мой взгляд, сие помещение больше походило на коворкинг инфобизнесменов, чем на библиотеку. И в этом офисе, как я его назвал, в данный момент находились я, Оут и Макс. Бруно, несмотря на всю его полезность, я посвящать в свои планы не спешил. Очень не хватало хозяйственного Фила, но опять же, как бы сильно я не доверял Крудау, у него свой род и свои интересы. «Прежде чем мы начнем», — Оут загадочно улыбнулся, — «давай кое-кого выслушаем». «Это так срочно», — уточнил я, недовольно покосившись на капитана, который развалился на диванчике. «Не срочно», — откликнулся Оут, — «но важно». «Тебе понравится», — заверил меня Макс, занявший кресло-качалку. «Медь же с собой?» «С собой», — я похлопал по ножнам с золотым мечом, начиная догадываться, что за важное дело образовалось перед советом ближнего круга. Что касается названия нашего совещания, то его корни, несмотря на шуточки воинов о том, что, дескать, Михаил Иванов метит в князья, росли из другого места. Ближний круг не потому, что так было у князя Ивана, а потому, что совет с ближниками только и всего. «Заходи!» — крикнул Оут и довольно переглянулся с Максом. Дверь скрипнула, и в библиотеку зашел Фил с каким-то мужчиной. Эдакая постаревшая копия Филиппа. «Разрешите?» — по-военному обратился Крудау-старший. «Проходите», — кивнул я. «Фил?» «Папа будет говорить», — друг кивнул на своего отца. «Уважаемый Михаил», — Крудау-старший с достоинством поклонился и посмотрел мне в глаза. «Я Кирилл Крудау, глава рода Крудау, прошу принять наш род в ваш род. Клянусь, что я и мои родичи будем служить верой и правдой и отстаивать интересы рода и семьи». «Неожиданно», — я покачал головой. «Вы уверены? Из родного княжества нас выжили, хитростью лишив родной земли». Отец Фила едва заметно поморщился. «Все, что у нас осталось, — небольшие сбережения и острый ум. И только нашей семье удалось встать на ноги, как снова». «Снова?» — переспросил я. «Справа от нас, через лес, находятся еще 2 княжества», с тщательно скрываемой горечью ответил Кирилл Крудау. «Они уже прошли через то, что происходит сейчас у нас». «Гражданская война?» — удивился я. Крудау-старший промолчал, но, судя по его эмоциональному фону, я мало того, что не попал, так еще и потерял несколько очков. «Смена власти», — до меня наконец-то дошло. «Но как?» «Всегда по-разному», — поморщился Кирилл Крудау. «У князя Игоря сердце прихватило, он уже 3 года не встает, а вместо него регент торговые патенты раздает. А князь Алексей вместе с наследником в шторм попал, да так и сгинули оба. Вместо них совет уже год княжеством правит». «Ясно», — мрачно отозвался я. «Или Громов всерьез нацелился собрать под собой все княжества, или есть еще один игрок, а может быть и не один». «Значит, хотите войти в род?» — уточнил я. «Хотим», — подтвердил Кирилл. «У Филиппа чутье на все перспективное. И побывав на заставе, я вижу, что мой сын не ошибся. С правом основания побочной ветви Ивановых Крудау?» «Да», — Кирилл склонил голову в поклоне. «Естественно, без претензий на место главы клана». В словах отца Фила прозвучала недосказанность, да и его эмоции явно намекали на некую неудовлетворенность. «Пожелания, условия?» «Что вы, Михаил, какие условия?» — возмутился Крудау-старший. «Если только небольшая просьба». «Я так понимаю», — я усмехнулся, — «вы хотите вернуть свой родовой надел?» «Правильно понимаете, Михаил», — Кирилл облизал пересохшие губы. «Филипп уже отлично обходится и без родового источника, а вот я уже не выдерживаю. Еще пару лет протяну и все. В отношениях родовичей с источником я разбирался не слишком хорошо, но Кирилла Крудау понял с полуслова. Чем дольше одаренный находился рядом с источником, тем сильнее он с ним сливался и физически не мог существовать без его подпитки. И тот факт, что Кирилл Крудау не только сумел оправиться от лишения родового надела, но нашел в себе силы начать все заново, говорило о многом. Как минимум, о стальной воле этого человека и сильной предпринимательской жилке. Вот только одно дело развивать свой надел, другое — встревать в разборки между княжествами. И вообще, моя цель — это получить 10-й ранг, попасть на порог и спасти риф, а не лоскутное одеяло княжеств. Вот только на своем пути я оброс не просто делами и обязательствами, но людьми, и считал своим долгом о них позаботиться. «Где находится ваш надел?» «В Игоревском», — немедленно ответил Крудау-старший. «Правда, еще пару лет, и регент точно все развалит». «Насчет надела обещать не буду», — честно ответил я, вынимая золотой меч из ножен. «Будущее пока что туманно. Во всем остальном буду рад сотрудничеству. К тому же», — я с улыбкой посмотрел на Фила, — «я обещал вашему сыну построить финансовую империю. Для меня достаточно даже надежды». Кирилл довольно улыбнулся и с достоинством опустился на колено. Фил, незаметно мне подмигнув, повторил жест отца. Я же вытянул меч вперед и усилием воли протянул в сторону торговца светящуюся линию, которая уже привычно свелась в родовой герб и впилась Крудау-старшему в грудь. Перед глазами снова зарябили уведомления, а Кирилл от неожиданности захрипел. Значение преданности — 4 из 9. Лидерство – изначально 2, сейчас 3. Текущая духовная связь. Оут Иванов-Шевченко, Роман Дубровский, Максим Иванов-Орлов, Кирилл Иванов-Крудау. «Папа», – переполошился Фил, – «с тобой все в порядке?» «Все отлично». Кирилл справился с собой и, поднявшись с колена, протянул мне свою руку. «Спасибо за доверие. Мой меч и кошелек к твоим услугам». «И да не пройдут они мимо бесчестия и беды», — машинально ответил я, крепко пожимая ладонь Кирилла. «Что ж», — Макс с предвкушением потер ладони, — «теперь можно и начинать». «Присаживайтесь», — согласно кивнул Лоуд. «Мы как раз собирались думать над дальнейшей стратегией». «С удовольствием», — отозвался Крудау-старший, усаживаясь за стол и доставая из-за пазухи большой блокнот с карандашом. «Макс, хватит качаться на кресле!» Я требовательно посмотрел на воина. «Пошли работать!» «Есть, шеф!» — дурашливо отозвался Макс, но за стол все же уселся. «Для начала обсудим положение дел в наделе», — предложил Оут, и я согласно кивнул. «Согласен. Расскажи, что у нас с наделом». «С одной стороны, все отлично», — криво улыбнулся Оут. «Я, пользуясь своей должностью, вывез все наши активы через центральные порталы». «Помедленней, пожалуйста», — произнес Фил, раскрывая блокнот и вооружаясь карандашом. 500 комплектов брони», — принялся перечислять Оут. «Более 1000 единиц боевого оружия ближнего боя, 200 винтовок и целая гора патронов к ним». «Целая гора — это сколько?» — педантично уточнил Фил. «В душе понятия не имею», — нахмурился капитан. «Посчитаем», — серьезно кивнул Фил и сделал себе в блокнот соответствующую пометку. «Там много всего», — вздохнул Оут, понимая, что от Фила он уже не отвяжется. «Жижик лучше расскажет». «Уги-то есть», — вмешался я, чувствуя, что еще немного, и разговор скатится в подсчет патронов и арбалетных болтов. «Две дюжины», — вздохнул Оут, — «все, что смог предоставить Кабул». «Кстати, а где он?» — оживился я. «Не поверил, что вольница закончилась», — поморщился Оут. «Сказал, что останется на заставе и будет действовать по обстоятельствам». «Жаль», — я покачал головой. «Если за гильдейскими стоит Громов, то на заставе скоро будут большие изменения». «Людей жаль», — хмуро произнес капитан. «Столько сил туда вложено, народ только-только быт обустроил». «Сам понимаешь, что слишком рискованно», — я покачал головой. «Понятно, что не все решились отправиться с обжитой заставы в непонятный надел, чуть ли не на самом севере, но зависеть от порталов». «Да я понимаю», — махнул рукой Оут. «Просто она ж мне уже как родная стала. Да и соляная шахта опять же. Про каменную и вовсе молчу». «Если мы все сделаем правильно», — вмешался Макс, «то застава станет отличным дополнением к наделу». «Ты про Бруно?» — хмыкнул Оут. «Я, честно говоря, сомневаюсь». «Бруно?» — недоуменно переспросил Кирилл Крудау, переглянувшись с Филом. Пришлось пересказать ему историю Бруно Громова, а также и Алексии Сайной. «Ого!» — в конце моего рассказа Крудау-старший не удержался и присвистнул. «Получается, вы, точнее мы, хотим как бы позволить Алексису Громову собрать княжество под себя, а потом разыграть карту Бруно?» «Вот это мы и планировали обсудить сегодня», — кивнул я. «Будет очень круто точечным движением сменить главу Громова на лояльного нам, но...» «Но...» — в глазах Крудау уже горел азарт политических комбинаций. «Но нам бы сначала с наделом разобраться», — вздохнул я. «Сколько времени, сил, энергии и денег потребуется, чтобы сделать из ничего северную столицу? Да нереально много». «Поэтому мы и будем есть слона по кусочкам», — вмешался молчащий до этой поры Макс. «Смотрите, что мы имеем. Фил, записывай», — скомандовал я, и мы принялись по очереди перечислять имеющиеся в нашем распоряжении, скажем так, активы. Итого вышел следующий список. Первое. Мастерская Олега. Ремонт всего от подков до угов, ответственный Олег. Второе. Экспериментальная лаборатория по производству высокотехнологичных протезов, ответственный Мирон. Третье. 10 походных казарм на 50 бойцов каждая, ответственный Жижик. Четвертое. Походная кузня, ответственный Олег. Пятое. Проекты, комплектующие для водяной мельницы, ответственный Федор Безухов. Шестое. Конвейерная линия по производству арбалетов, ответственный Павел Меньшов. Седьмое. Мануфактура по производству обуви, ткани и деревянной мебели, ответственный Петр Волконский. Восьмое. Лаборатория по производству зелий и целебных порошков, ответственный Валерон Воронцов. Девятое. Закрытое производство по созданию конструктов, ответственный Милослав. Десятое. Арена, ответственный Жижик. Было, конечно, еще множество больших и малых активов, такие как склады со стройматериалами и находящиеся на территории надела шахты, но мы их пока не считали. Закончив с активами, переключились на армию, и вот тут-то я и взялся за голову. С одной стороны, все было круто, у нас есть представительство серебряных, дюжина демонологов, есть представительство братства, дюжина паладинов. Есть воины, опытные офицеры, наемники, отобранные Оутом, перевертыши, добровольцы и вольники, в конце концов. Вот только стоило все посчитать, как стало не по себе. На данный момент воинов оставалось около 25 плюс 7 офицеров. Ах да, еще 14 гимназистов в угах, не считая так и не пришедшего в сознание Толстого. На гимназистов я не рассчитывал. Или гимназия отзовет обратно, или семья, а вот уги собирался оставить в наделе. Оут привел с собой 200 одаренных наемников с разным вооружением. Там были как мечники-одиночки, носящие легкую броню, так и слаженные пятерки в угах. Вместе с тем, в надел пришло плюс-минус 200 семей. Те, кто поверил словам Оута, и те, кто не пожелали оставаться на заставе без гарнизона. Я очень рассчитывал, что еще подтянутся контрабандисты, но эти ребята решили выждать. Макс, в свою очередь, называть конкретные цифры отказался, ограничившись невнятным в процессе. Судя по всему, контрразведчик проворачивал в рядах действующей княжеской дружины какую-то аферу. Насчет деталей он не распространялся, но уверенно заявил, что если все пройдет как надо, то понадобятся казармы под несколько тысяч воинов. Плюс Макс огорошил меня цифрой в 500 добровольцев, прибывших в надел со всех княжеств. Неожиданный бонус от золотого меча. Пара месяцев, и эти ребята превратятся в более-менее подготовленных воинов. А если по максимуму задействовать мою ауру, то можно получить небольшую армию из низкоранговых одаренных. Макс с Оутом, стоило заговорить про ауру, мгновенно возбудились. «Мы сделаем целый полк одаренных стрелков», — заявил Оут, быстро черкая что-то на вырванном из блокнота листе. «Четырех рангов будет достаточно. Стрелок первого ранга по инженерной стезе, стрелок второго ранга по воинской стезе, укрепление тела по инженерной стезе и родство со стихией по магической стезе. Это будет мощь». «Нет, мы сделаем полк одаренных мечников», — Макс не менее яростно черкал свой планшет. «Укрепление тела второго ранга по стезе воина, специализация в мечников, копейщиков или двуручников по стезе воина и последний ранг в дуэлянта или в ратника». «Какой дуэлянт и ратник?» — возмутился Оут. «Это же пятый ранг, не меньше». «Адепта взять», — стоял на своем Макс. «Я 3 года молодняк тренировал, знаю, о чем говорю». «Это будет мясо», — не согласился Оут. «Любой пятиранг уделает этих сосунков. Зато они будут отлично держать строй и выживать в одиночных поединках против обычных служак». «Пока твои недобойцы убьют хотя бы одного врага, мои стрелки выбьют десяток, и офицеров в первую очередь». «Господа, я с трудом удержался от того, чтобы сказать мужики. Если такой наплыв продолжится, то каждый из вас получит свой полк». Оут тут же остыл и спрятал исчерканный листочек. «Я выбираю первый». «С чего бы это?» — тут же возмутился Макс. «Да хватит вам!» — рассердился я. «Решим. А сейчас давайте в конце концов послушаем Крудау. Или меня одного интересует денежный вопрос?» Макс с Оутом тут же притихли и с интересом уставились на Кирилла. Фил с отцом обменялись странными взглядами, после чего мой товарищ откашлялся и виновато посмотрел на меня. Тут такое дело, как бы так сказать, помягче. Фил, я непроизвольно нахмурился. Хватит изображать из себя Славика. Говори конкретно уже. В общем, Крудау раскрыл свой блокнот прямо посередине и двинул его ко мне. На сегодняшний день банк Иванов технически является банкротом.